Глава 13. Я пришла на собеседование. Мне сказали, что должность няни еще вакантна. Я на минуту лишаюсь дара речи. Наивная, глупая Нина. Андрей уже предрешил будущее, в котором для тебя нет места. Он отберет ребенка и наймет ему няню. С двумя дипломами о высшем образовании, включая медицинское и педагогическое, а еще множеством сертификатов и курсов повышения квалификации. Няня будет лучше знать, что нужно Илюшке. Будет воспитывать не на ощупь, как я, не полагаясь на материнские инстинкты, а по правилам и различным новомодным методикам. Молчание между нами затягивается, поэтому няня начинает разговор первой. «Я Елена, и у меня огромный опыт работы с детьми. А вас как зовут?» «Нина». Отвечаю скорее на автомате. «Нина, когда ставит срок?» «Через 2 недели, примерно». «Отлично!» Кивает Елена. «Я как раз закончу работу на предыдущем месте». Тело начинает пробивать крупная дрожь. Дети для нее всего лишь работа. Способ прибыли. Сколько пообещал ей Муратов? 200 тысяч? 300? Неужели он думает, что Елена будет любить его сына так сильно, как уже люблю я? «Нам не нужна няня», — отвечаю негромко. Елена щурится и подходит ближе, чтобы расслышать мои слова. «Простите, на улице такой сильный ветер. Повторите?» «Вы ошиблись, и нам не нужна няня», — произношу громче и увереннее. «Если Андрей отберет у меня ребенка, я буду жить у ворот его дома. Не сдвинусь ни на шаг. Буду подыхать от голода и холода. Но не уйду отсюда до тех пор, пока не окажусь рядом с Илюшкой». «Постойте, постойте!» Улыбка на лице Елены сменяется недоумением. «Мы с Андреем Вячеславовичем договаривались на сегодня. Только я раньше положенного приехала». «Мы передумали нанимать няню». Отвечаю ей с вызовом. «Что здесь неясного?» Меня бросает в жар от негодования и злости. Хочется защищать свое. Любой ценой. Ценой собственной жизни. Вгрызться в глотку рыжеволосой женщины с кучей дипломов и терзать ее до тех пор, пока она не покинет территорию особняка, пока не отступит. «Это очень странно», — произносит Елена. «Не могла же я перепутать?» Молчу и стискиваю в карманах просторной толстовки кулаки. Со стороны я, должно быть, похожа на сумасшедшую. Но мне плевать, что подумает обо мне посторонняя тетка, которую, надеюсь, не увижу больше никогда в своей жизни. «Пожалуй, подожду господина Муратова, чтобы убедиться в отказе лично. Я мать этого ребенка. Я, понимаете, и имею точно такое же право распоряжаться его будущим». В горле образовывается болезненный ком, который мешает мне нормально говорить и озвучивать мысли. «Поэтому, пожалуйста, сядьте к себе в машину и проваливайте отсюда, пока я не вызвала охрану». Я, конечно же, блефую, потому что охрана не станет меня слушать и тем более прогонять квалифицированную няню, которую хочет трудоустроить Андрей. Но судя по тому, как удивленно косится в мою сторону Елена, говорю я достаточно убедительно. Она разворачивается на 180 градусов и торопливым шагом направляется к автомобилю. Медлит. Достает из красной лаковой сумочки ключи и мобильный. Косится в мою сторону и параллельно набирает чей-то номер. В этот момент высокие ворота разъезжаются, и на территорию въезжает мощный внедорожник Муратова. Мне хочется раствориться, исчезнуть и никогда не появляться в его жизни. Особенно в тот момент, когда Андрей выходит из автомобиля и подходит к взволнованной Елене. Она активно жестикулирует руками и кивает в мою сторону. Наверняка жалуется на мое неадекватное поведение. А я только сильнее кутаюсь в теплую толстовку и сквозь слезы улыбаюсь. «Проваливай отсюда! К чертовой матери проваливай! Потому что я за себя не ручаюсь!» Дожидаться, пока Андрей станет злиться, а он станет. Мне не хочется. Мне вообще видеть и слышать его не хочется. Поэтому я разворачиваюсь в сторону дома и иду настолько быстро, насколько позволяет мое особое положение. Дергаю за ручку входной двери, слышу за спиной строгий голос Андрея, который звучит пугающе, подобно раскату грома. «Нина, стой!» Хочется послать его к черту, потому что меня по-прежнему трясет от негодования. Прохожу в дом, торопливо поднимаюсь по ступеням на второй этаж и слышу его тяжелые шаги. Еще чуть-чуть, и Андрей догонит меня. А я так сильно не хочу его видеть. Адреналин подскакивает до максимальной отметки, пока я бегу по коридору и закрываю дверь своей спальни на щеколду. За секунду до того, как Муратов с силой бьет по ней кулаком. Малыш внутри меня толкается ощутимо сильно. Я сожалею, что всю свою беременность практически ни дня не проходила, чтобы не волноваться и не нервничать. Не занималась спортом, йогой, не ходила на курсы будущих родителей и до сих пор не знаю никаких нюансов по уходу и воспитанию детей. «Открой дверь, Нина!» «Я не хочу тебя видеть, Андрей! Не хочу!» Произношу, опираясь о стену. «Ты жестокий, беспощадный, черствый. Ненавижу тебя! Не-на-ви-жу!» «Открой дверь, и мы спокойно поговорим!» Требует Муратов и вновь бьет кулаком так сильно, что я подпрыгиваю от страха. «Открой, блядь, дверь!» Чтобы не поддаться соблазну и не выполнить его команду, направляюсь в ванную, включаю на максимум напор воды и сажусь на крышку унитаза. Не знаю, сколько времени я сижу так, пялись в одну точку, но когда выхожу в комнату, Андрей больше не выбивает дверь. Тело окутывает такая безысходность и дикая усталость, что я опускаюсь на кровать и закрываю глаза. Меня тут же уносит в царство Морфея. Сон глубокий, тягучий, длинный. Я просыпаюсь от того, что слышу рев двигателя во дворе. С трудом оторвав голову от подушки, подхожу к окну, за которым темным-темно, и вижу, как автомобиль Андрея выезжает за территорию особняка. Грустно усмехаюсь и упираюсь лбом в холодное стекло. Опять уехал к другой. Живот ощутимо подтягивает, и я возвращаюсь в постель. Надеюсь, что это скоро пройдет. На последнем приеме доктор сказала, что мой организм уже готовится к родам, поэтому я могу чувствовать легкие тренировочные схватки. «Нинуля! Ужин уже на столе!» произносит Людмила по другую сторону двери. «Я не голодна». «Андрей Вячеславович сказал, чтобы я обязательно контролировала, как часто ты ешь». «Да пошел он к черту». «Нин, мне попадет, если ты не поужинаешь». «Мне не хочется подставлять домработницу, которая хорошо ко мне относится. Поэтому я обещаю ей, что еще немного полежу и в скором времени обязательно спущусь на кухню».